4. Через 3 дня Матвей сидел в доме брата в городе и слушал пылкую речь Власова-квартиранта, тюремного фельдшера Прохоренко. Небольшой, щупленький, с усиками закрученными в стрелку, он подскакивал в кресле и кричал, будто перед ним была толпа. «Тихий океан и его побережье, дорогой мой, это кладезь неисчислимых богатств». Сюда тянутся руки всех государств, и Россия не имеет прав отставать. Не надо забывать, мы могущественная держава мира. Война будет, и скоро, дорогой мой. Прохоренко передохнул, хлопнул Матвея по плечу. Россия разобьет, дорогой мой, японцев в полмесяца, но все-таки это будет война. Зачем вам рисковать собой? Матвей смотрел на кривляющегося перед ним человека и чувствовал, что слова фельдшера раздражают его. «Если жить по правде, господин фельдшер, — сказал Матвей, — то ни русскому царю, ни японскому не надо лезть на китайские земли. Пусть китайцы сами свою жизнь настраивают». «Вы наивны, дорогой! — вскочил Прохоренко. — Поймите одно, Китай — это неисчерпаемое богатство. Так у богатства есть свой хозяин. Вот о чем я. Прохоренко махнул рукой, схватил со стола пачку газет и выскользнул за дверь. Этому впору городским головой быть, с гордостью сказал Влас. Матвей молча выплюнул окурок на щелястый, некрашенный пол. Вечером он пошел к Соколовскому. На многие вопросы тюремный фельдшер не дал ответа. В газетах, на которые он ссылался, было много угроз японцам, бахвальства, но ничего определенного о войне не говорилось. Матвей долго блуждал по городу, пока нашел улицу, на которой жил Соколовский. Зайдя на покосившееся парадное крыльцо двухэтажного дома, он дернул за проволоку звонка. Вскоре послышались торопливые шаги по лестнице, и дверь широко распахнулась. На пороге стояла высокая молодая женщина. Большие синие глаза ее смотрели на Матвея с любопытством. «Мне Соколовского надо», — сказал Матвей. «Такой здесь не живет», — ответила синеглазая женщина. «А он здесь жил?» «Это дом номер 29. Он сам мне этот адрес давал», — торопясь проговорил Матвей. «Да, он здесь жил, но теперь не живет. А вы что, его родственник или просто знакомый?» — как-то странно спросила синеглазая женщина, продолжая внимательно приглядываться к Матвею. «Знакомый», — ответил Матвей и подумал, что она дура. «Уж на родственника-то я никак не похож». «Ах, вон как!» — воскликнула женщина, точно услышала что-то неприятное, но, спохватившись, проговорила подчеркнуто любезным тоном. «Сочувствую вам, но где теперь живет Соколовский, не могу вам сказать. Не знаю». «Все знает. С того же куста ягодка», — решил Матвей и, помолчав, спросил. «А Беляев здесь не проживал?» «Беляев?» «Никогда о таком не слышала. Соколовский жил, это так». Матвей постоял несколько секунд, обескураженный неудачей, и слегка поклонился. «Всего доброго вам». «До свидания», — сухо бросила женщина и хлопнула дверью, но когда Матвей оглянулся, то увидел в щель синие глаза с интересом, наблюдавшие за ним. Глаза были полны не то тревоги, не то озорства. Матвей недоумевал. «Смеется или Соколовского прячет?» Вместо ясности и спокойствия, которые он хотел получить у Соколовского, он уходил отсюда еще больше обеспокоенный и встревоженный. Утром в комнату, запыхавшись, вбежал Прохоренко. «Собирайтесь, дорогой мой, начальник обещал мне принять вас с утра». Матвей встал. Собираясь, думал, что же делать? Ночь прошла, а он еще не знал, какую дорогу выбрать. Фельдшер торопил его. Матвей наскоро умылся, выпил стакан чаю. Дорогой, не слушая болтовни фельдшера, он продолжал обдумывать то, что собирался сделать, и очнулся от своих дум лишь в кабинете начальника тюрьмы господина Аукенберга. «В солдатах служил?» — спросил Аукенберг. «Служил без малого 5 лет. Рядовой?» «Так точно. Награды получал?» «Получал 2 золотых от генерала Нищенко». «За что?» «За хорошую стрельбу». «Грамотный?» «Так точно». «В Бога веруешь, престолу Отечества предан?» Матвей замялся, ответил не сразу. «Известно, как все крестьяне». Аукенберг окинул взглядом Матвея, позвонил. В кабинет влетел испуганный чиновник, вытянулся перед начальником. Тот, не глядя на него, сказал, указывая головой на Матвея, «Примите этого младшим надзирателем». Через 30 минут Матвей вышел из конторы тюрьмы, все еще плохо сознавая, что произошло. За воротами он догнал толпу арестантов, шедших под конвоем тюремных надзирателей. Арестанты шли медленно, тяжело передвигая ноги. Когда Матвей поравнялся с ними и стал всматриваться в их лица, словно разыскивая кого-то, один чумазый арестант взглянул на него большими завистливыми глазами и сказал громко: «Эх, воля, матушка!» «Без разговоров!» — крикнул надзиратель. По толпе прокатился недовольный говорок. Арестанты шли, и Матвею казалось, что они бьют ногами о мостовую со стервенением. Он вдруг повернулся и побежал обратно к тюрьме. «Нет, лучше на войне умереть, чем людей мучить», — думал он. Прохожие сторонились его и провожали удивленными взглядами. У ворот Матвей столкнулся с начальником тюрьмы. Господин Аукенберг садился в пролетку. «Ваше высокоблагородие, отставьте меня!» «Не по мне это дело», — проговорил Матвей взволнованно. Господин Аукенберг взглянул на Матвея и, кажется, не узнал. Пара белых лошадей рванулась вперед, зацокали о камень подковы, посыпались искры. За колесами всклубилась, как пороховой дымок, легкая пыль.